Глава 25. В гараже под зданием полиции стоял возле своего Ситроена Герт Силен. Ему потребовалось уйма времени, чтобы снова упаковать свои вещи и засунуть их в машину. Строго говоря, кто-нибудь из полицейских должен был бы помочь ему. Как-никак именно они все разворошили. К тому же Герт подозревал, что одна чаша и одна тарелка пострадали. Вероятно, надо было пожаловаться, заполнить какой-то бланк, требуя компенсации ущерба. Потребовать возмещения за причиненное унижение и все такое. Но он был совершенно без сил. Заведя машину, он поехал домой в Истад. На только что убранными полями сгущались сумерки. Он смотрел остановившимся взглядом в узкие светящиеся островки света от фар ближнего света. Мысли в голове крутились в таком стремительном темпе, что он боялся развивать скорость больше 50 км в час. Он возвращался к своей обычной убогой жизни, в которой ни для кого не был значим. А когда однажды все закончится, его племянники даже не почешутся приехать и позаботиться о его сокровищах, коллекции, ради которой он убивал всю свою жизнь. Они просто позвонят в какую-нибудь фирму типа ПАК и продадут все оптом за гроши. Да, так и будет, если только он не решит все изменить. Подарить свое собрание какому-нибудь музею или научному обществу, где его оценят. Герт встряхнулся и решился слегка надавить на газ. Благодаря какому-то божественному вмешательству ему выпал шанс, совершенно новая возможность все пересмотреть и поступить правильно. Освободиться от стыда и вины. Первое, что он сделает завтра утром, погуглит насчет щенков. Он остановился у дома. Занести все обратно – это займет немало времени. Но в первую очередь ему нужна чашка крепкого кофе. Поднявшись по лестнице, он завозился с ключами, не без ужаса представляя, что полиция устроила в его квартире. Войдя в прихожую, он закрыл за собой дверь, не зажигая света. Глаза постепенно привыкали к полумраку. Весь пол был устлан обрывками старых газет и перевернутыми коробками, а чуть впереди он заметил осколки фарфора. Несколько мгновений он испытывал дикую злость от того, что полиция так небрежно все обыскала, нарушив его личное пространство и попортив вещи. Но тут снова навалилась усталость, и он поплелся в кухню. В гостиной он остановился. Здесь не было такого беспорядка, как в прихожей, но что-то его насторожило. Резкий затхлый запах, однозначно чужеродный, в его квартире, от которого ему стало не по себе. Он стал принюхиваться, пытаясь выяснить источник вони. Слабый звук из спальни заставил его вздрогнуть, едва слышные царапания, как если бы по полу провели подошвы ботинка. Сердце у него отчаянно забилось. В его квартире кто-то есть, притаился в темноте, поджидая его, ища удобные минуты, чтобы нанести удар. Герта охватила паника. Он кинулся в прихожую, но в темноте споткнулся о коробку и растянулся во весь рост. В полном ужасе он пополз ко входной двери, попытался встать на ноги, но ноги не слушались. Он продолжал ползти. Сердце стучало оглушительно, отдаваясь болью в груди и в горле. В ту секунду, когда он достиг входной двери, за спиной у него раздался шорох бумаги. Потом звук шагов. Вцепившись в косяк, он поднялся на колени. Через щели для писем в двери он увидел свет на лестнице. Спасение! Но в тот момент, когда Герт схватился за ручку, голова его взорвалась с краткой, но ослепительной вспышкой. Потом все погрузилось во мрак.